Глава 23. Я блуждаю по улицам Нью-Йорка, едва узнавая город, который много лет называл домом. Этот когда-то живой, беспорядочный, разбитый, больной, грязный, творческий мегаполис, наполненный мечтателями и мошенниками, сумасшедшими и шлюхами, теперь превратился в парк для туристов, в недоступную жадную мекку для богатеев и провинциалов. Неизбывная театральность города испорчена до неузнаваемости. Теперь это раздувшийся зловонный труп, одетый в блестки, годный лишь на то, чтобы загребать деньги. Давайте станцуем для деревенщины из Канзаса. Давайте притворимся, что душа еще существует. Давайте притворимся, что мы не мертвецы, развлекающие мертвецов. Теперь все вокруг деньги. Они единственное, что мы понимаем. Жители центральных штатов подсчитывают кассовые сборы за выходные. Когда я был молод, фильм, пьеса, книга или... Господи, можно ли быть настолько молодым? Картина могли изменить мир. Буквально. Изменить чертов мир. Но не теперь. Теперь мы втираем очки и несем пургу. Актеры надевают трико и делают вид, что летают, чтобы развлечь умственно отсталые массы. Если нам предлагают артхаусный фильм, то он поставляется в комплекте с каким-нибудь трезвым натурализмом и 25-летним режиссером-мажором, или, возможно, это какой-нибудь сюрреалистичный бред, порожденный инфантильной фантазией Чарли Кауфмана. В меня врезается курьер на велосипеде, и я отлетаю на лавку фалафеля. Курьер обзывает меня мудаком и едет дальше. Я встаю, отряхиваюсь. Или того парня, который снял фильм с Джейком Джеллибрандом об, ой, боюсь, страшном человеке в костюме кролика. О, куда же сегодня подевались все Инга? Где Инга, когда он так остро нужен, чтобы спасти нас от самих себя? Инга, который предвидел будущее, понимал каким-то чутьем, что фальшь проникнет в нашу жизнь и мало-помалу, шаг за шагом, незаметно вытеснит все настоящее. Что фальшь придет уничтожить нас. Он знал, что наш мир эволюционирует, и в конце концов бизнес, правительство и оппортунисты присвоят починку человеческих эмоций эту жизненно важную функцию искусства, чтобы держать в узде, ограничивать и порочить человеческий дух. И теперь я своей небрежностью и, возможно, своими амбициями уничтожил последнюю великую надежду цивилизации, невиданную работу того, кто находился одновременно и внутри, и за пределами той пародии, которую мы все сегодня называем популярной культурой. Того, кто благодаря своим тяготам, отчужденности и, может быть, расе смог показать нам нас извне нас. Де Токвиль нашего коллективного бессознательного. То, о чем писал Юнг, давно освоили корпорации. Да, мы все сегодня видим один и тот же сон. Но это потому, что все мы смотрим «Анатомию страсти». Бога ради, мы все живем в Шиндаленде. Теперь нам снятся Тайт и Бьюик. Мы мечтаем стать Брэдом Питтом или Анджелиной Джоли. Шрам из «Короля Льва» — вот наше тайное «я». И вместо того, чтобы изо всех сил пытаться включить хотя бы эту бледную анимационную тьму в наше существо, мы пытаемся ее искоренить, потому что Дисней научил, что шрам — это зло, и его нужно уничтожить. Но в этой пустоши, где мы блуждаем, где постоянно испытывается наша вера, где мана небесная кажется абсурдом, где норма существования — это вечная борьба за статус, где для большинства единственная надежда обрести славу — это объявить себя жертвой. Я не теряю надежды. Если бы мы только могли сказать «нет», «нет» играм, в которые нас насильно втянули, «нет» устремлениям, которые нам велели иметь, «нет» мечтам, которые нам велели мечтать, тогда, быть может, мы смогли бы найти друг друга в простоте и правде, пока не поздно. Уже поздно. Сейчас каждая секунда моей жизни — ошибка. Каждая секунда — перерождение в кошмар. Каждая секунда сама по себе — отдельный мир. Отдельная жизнь, и что будет дальше скрыто, а что было до, исчезло. Прямо сейчас в моем теле новая болячка, или на стене в гостиной новая трещина, или эту комнату нужно покрасить, или у меня нет идей, или я слишком мало знаю, чтобы создать хоть что-то ценное. Где-то в мире голод или миллионы жертв этнической чистки, или вышедший из-под контроля пожар в горах, или мой грызущий, разъедающий гнев, или глупые жадные люди, или смертельно больной ребенок, или нога бездомного раздувается от гангрены, как черный воздушный шар. «Куда ушло мое время?» — спрашиваю я. Вот о чем я гадаю посреди этого кошмара. «Куда ушло все мое время?» И мне еще более стыдно за то, что я так одержим своими мелкими проблемами. Своей психотической депрессией. И тут, как по команде, я начинаю слышать голоса. Приглушенные и далекие, они говорят о слэме. Говорят мне, как там вкусно. Умоляют отправиться туда поесть. Боюсь, что схожу с ума. Мне стало страшно выходить из квартиры. Одна за другой перегорают лампочки. Но я не покупаю новые, просто меняю их местами, так, чтобы рабочая лампочка всегда висела над кроватью, где я теперь и провожу все свое время, как Пруст. Когда перегорает последняя, перемещаюсь на заднее крыльцо, которое упирается в многоквартирный дом. С света соседского окна единственный достаточно яркий источник, чтобы можно было читать. Голос Слэми становится громче. Как что-то может состоять на 100% из говядины и в то же время на 100% из любви, Слэми? Посчитайте сами. Я встревожен. Творится что-то ужасное, какая-то душевная болезнь или нервное расстройство. Голос женский. Разве голос в голове может быть другого пола? Надо бы позвонить другу шизофренику Минди Милкману. Он должен знать. Возможно, этот голос считает себя мужским, хотя мне кажется женским. Не мне решать, какого пола голоса у меня в голове. Мне надо сесть и послушать для разнообразия. Когда вы обедаете в Слэйме, то счастливая не еда, а вы сами. Полагаю, это лукавая отсылка к рекламе Happy Meal в Макдональдсе. Хотя не уверен. В дверь стучит Сид Филдс. Домовладелец требует оплату. Но у меня ее нет. Притворяюсь, что у меня нет дома. Но эта уловка не будет спасать меня вечно. Соседнее здание так близко, что я мог бы, если бы было желание, кулаком разбить окно живущей там женщины. Частенько думаю, что стоит, хотя и не могу понять, откуда во мне это желание. Вместо этого подглядываю в ее квартиру прямо с крыльца. Я не специально, просто окно слишком близко, а хозяйка иногда ходит почти без одежды. Я понимаю, что недопустимо тайком, или даже не тайком, подглядывать за женщиной и не занимаюсь этим на постоянной основе, но иногда это случается просто по причине малого расстояния. Слэми на одной волне с Нью-Йорком. Эту фразу женский голос произносит снова и снова с разным тоном и ударениями. Сложно сконцентрироваться на чем-то другом. Я беспокоюсь за свой рассудок. «Мы надкусываем большое яблоко. Придите и надкусите нас, Слэми. Мы здесь, чтобы вы были сыты». «Мы надкусываем большое яблоко. Придите и надкусите нас, Слэми. Мы здесь, чтобы вы были сыты». «Мы надкусываем большое яблоко. Придите и надкусите нас, Слэми. Мы здесь, чтобы вы были сыты». «Мы надкусываем...» Внезапно голос, слава богу, замолкает. Снова могу вздохнуть спокойно. Затем соседка появляется у окна и выглядывает. И я ныряю за кресло и тайком наблюдаю за ней. На ней только футболка и трусики. На футболке рисунок антропоморфный молоток. Он кажется таким знакомым, этот улыбчивый молоток. Почему? Почему он? О, Господи, это же маскот Слэми. У нее на футболке маскот Слэми. Какого черта происходит? Она слышит мое оханье, замечает меня и открывает окно. «Эй, ты, в сумраке!» — весело окликает она. «Да», — говорю я из-за кресла. «Подглядываешь?» «Я прибираюсь». «В темноте?» «Да». «Выйди на свет, чтобы лучше было видно, а?» «Я выхожу». Почему-то меня будоражит, что мной помыкает эта красавица в трусиках. «Как тебя зовут?» — спрашивает она. Ее голос кажется таким знакомым. Бывшая любовница, кассирша в любимой аптеке. Предпочитаю, чтобы меня звали Б, чтобы не выпячивать свою маскул. «Слушай, Б, меня зовут Марджери. Марджери Морнингстар». «Как тот фильм с... Никогда не видела. Скажи, Б, тебе нравится жить в этом пафосном доме?» «Мне нравится, что она не дает мне закончить фра. Мне недавно повезло с работой», — говорит она. «Делаю озвучку для региональной сети фастфуда, которую купил международный конгломерат, и теперь они планируют открыть рестораны по всей стране и быть в центре внимания». «Погоди, ты про Слэми?» «Слышал о нашем скромном предприятии, Б?» «Да». «Я не спятил, это она, это ее голос». «В общем, подумываю переехать в место поприятнее, и вот интересуюсь твоим домом». «Тут дорого. На самом деле я уже не могу оплачивать аренду». Она смотрит в сторону и некоторое время кивает, словно в раздумьях. Незаметно бросаю взгляд на ее промежность. «Я так хочу туда». «Почему женская промежность в своей ипостаси с трусиками выглядит столь великолепно?» «Скажи, Б, может, дурацкая мысль, но давай поменяемся?» «Я не...» Как принц и нищий, или типа того, только с квартирами. Из грязи в князи, дошло? Кто не хочет быть князем? Я нынче в грязи, а ты в князьях. Неплохо, признаю я. Возможно, я в нее влюблен. Если будем меняться квартирами стандартным способом, то оплата аренды подскочит на порядке, говорит она. Хочу ей сказать, что на порядке это преувеличение, но я ее люблю. Но просто дослушай, если мы обменяемся тайно, перенесем все вещи через окно, сохраним имена в договорах, то плата останется прежней. Не знаю, говорю я. Я плачу 850 долларов, Б. Ого. Вот именно. И за этот месяц я уже заплатила. Ты мне ничего не должен. Это мой тебе подарок. Если ты за свою еще не заплатил, мне все равно. Я при деньгах. Скоро, благодаря Слэйме, буду в них купаться. У тебя дома работают лампочки? Спрашиваю. Просто потому что... 5 штук. 5 светильников, 5 рабочих лампочек. И еще 3 запасных в шкафу на кухне, если понадобится, говорит она. Можно взглянуть? Конечно. Она отходит в сторону, я забираюсь в окно. Здесь пахнет уютом и женщиной. И мне это нравится. Квартира небольшая, но и я всего один. А то и меньше. Так что много ли места надо одному человеку? Джон Фанте 7 лет прожил в телефонной будке в районе Бункер-Хилл в Лос-Анджелесе. О чем написал трогательный рассказ. Чтобы продолжить проживание, пожалуйста, внесите еще 5 центов. Бандини. Я не Фанте, даже не близко. И не Данте, и не Хайме Эскаланте. Я всего лишь маленький человек скромных достижений. Возможно, Том Конти. Оглядываюсь. Одна комната, маленький санузел, кажется еще меньше из-за того, что стены и потолок обиты звукоизоляционной пеной 10-сантиметровой толщины. Даже зеркало обито, что очень не нравится. «Тут я записываюсь», — говорит она. «Можно оставить звукоизоляцию?» «Конечно. Причин я не объясняю, но, сказать по правде, я страдаю от кишечного расстройства, и это ужасно неловко. А здесь можно жить, думаю я». И, честно говоря, есть что-то эротичное в том, чтобы обменяться жизнями с этой миловидной актрисой озвучки. Возможно, подобное ухудшение жилищных условий увеличит мои шансы на интрижку с ней в будущем. Не могу точно сказать, флиртует ли она со мной, но, кажется, флиртует. А я обычно замечаю такое в последнюю очередь, так что... Как часто лишь спустя годы я узнавал о том, что какая-нибудь женщина отчаянно пыталась затащить меня в постель. А сам я был вообще без понятия, как говорят сегодня дети. Я согласен, говорю я. Может, она подмигивает. Это происходит слишком быстро, поэтому не уверен. Я подмигиваю в ответ. Она смотрит на меня с подозрительным прищуром, совсем как Спенки из серии комедий «Наша банда». И у нее это выходит очень сексуально. Весь следующий день мы карабкаемся из окна в окно, перенося вещи. Многое я вынужден оставить в ее новой квартире, потому что в ее старой, которая теперь моя, просто не хватает места. Но я забираю свою библиотеку, 5000 книг, без которой не могу. И погребальные урны. Как следствие, моя кровать, калифорнийская односпальная, не влезает. Вместо нее сооружаю себе спальное кресло с помощью системы из кожаных ремней и амортизирующих тросов, чтобы не выпасть ночью. Это все временно, говорю себе. Только пока вновь не встану на ноги и не вернусь в кровать. Но, похоже, встать на ноги не выходит. И лампочки в новой квартире перегорают одна за одной. Затем и 3 запаски. Воцаряется тьма.